Контроль. Пустить свою овцу или корову на большой просторный луг – вот способ управлять ею. Жить в мире природы Будды – значит умирать как маленькое существо, миг за мигом. Когда мы теряем равновесие, мы умираем. Но в то же самое время мы и развиваемся, мы растем. Все, что мы видим, подвержено изменению и утрате равновесия. Причина, по которой вещи кажутся нам красивыми, заключена в том, что равновесие в них нарушено, но основа их всегда пребывает в совершенной гармонии. В мире природы Будды все существует именно так, утрачивая собственное равновесие на фоне совершенного равновесия всеобщей основы. Поэтому, если вы будете судить о вещах, не осознав основу природы Будды, вам покажется, что все пребывает в форме страдания. Но если вы поймете основу существования, вы осознаете, что то, как мы живем, как мы проходим эту жизнь, это и есть само страдание. Поэтому в дзен мы иногда делаем упор на отсутствие равновесия или порядка в жизни. В наше время традиционная японская живопись стала довольно формальной и безжизненной. Именно вследствие этого стало развиваться современное искусство. Древние художники нередко занимались тем, что располагали точки на бумаге в художественном беспорядке. Это довольно трудно. Даже если вы попытаетесь сделать это, как правило, то, что получается, оказывается расположенным в каком-нибудь допорядке. Вы думаете, что можете управлять расстановкой точек, однако у вас ничего не выйдет. Расположить точки вне всякого порядка – почти невыполнимая задача. Это очень сходно с заботами повседневной жизни. Даже если вы пытаетесь управлять людьми, это неосуществимо. Вы не можете этого сделать. Лучший способ руководить людьми – это воодушевить их на дерзание. Тогда они будут руководимы в более широком смысле. Пустить свою овцу или корову на большой просторный луг — вот способ управлять ею. Точно так же и с людьми. Прежде всего, дайте им заниматься тем, чем они хотят, и затем наблюдайте за ними. Это наилучший подход. Игнорировать их нехорошо. Это наихудший подход. Чуть менее плохо пытаться управлять ими. Лучше всего наблюдать за ними. Просто наблюдать, не пытаясь управлять. Такой подход можно столь же успешно применять и к самому себе. Если вы хотите обрести совершенное спокойствие в дзадзен, то вас не должны беспокоить разные мысли и образы, которые возникают в вашем сознании. Дайте им войти и дайте им выйти. Тогда вы будете держать их под контролем. Однако осуществить это не так просто. Звучит просто, но на деле для этого требуется приложить особые усилия. Как это сделать? В этом и заключается секрет практики. Предположим, вы сидите при каких-то необычных обстоятельствах. Если вы пытаетесь успокоить свое сознание, вы не сможете сидеть. А если вы пытаетесь не поддаваться волнению, это не будет правильным усилием. Единственное усилие, которое поможет вам, это счет вдохов и выдохов или сосредоточение на вдыхании и выдыхании. Мы говорим «сосредоточение», но сосредоточить свое сознание на чем-то не есть истинная цель дзен. Истинная цель – видеть вещи такими, как они есть, наблюдать их, как они есть, и предоставить всему идти своим чередом. Это и означает держать все под контролем в широком смысле. Практиковать дзен значит раскрывать свое малое сознание. Поэтому сосредоточение — это просто вспомогательное средство, помогающее вам осознать большое сознание или сознание, которое есть все. Если вы хотите раскрыть истинное значение дзен в повседневной жизни, вы должны понять, что значит удерживать сознание на дыхании и сохранять правильное положение тела в дзадзен. Вы должны придерживаться правил практики. И тогда вы обретете большую тонкость и внимательность в обучении. Только так вы можете познать животворную свободу дзен. Доген Цзиньцзи сказал, «Время идет от настоящего к прошлому». Это нелепость, но в нашей практике иногда это верно. Время, вместо того, чтобы идти вперед от прошлого к настоящему, идет назад, от настоящего к прошлому. Йосицуне, прославленный воин, жил в средневековой Японии. Обстоятельства в стране были таковы, что его послали в северные провинции, где он был убит. Перед отъездом он простился с женой, и вскоре она написала в стихотворении: «Как ты разматываешь нить с катушки, так и я хочу, чтобы прошлое стало настоящим». Когда она произнесла эти строки, она действительно сделала прошлое настоящим. В ее сознании прошлое ожило и стало настоящим. Так что, как сказал Дуген, время идет от настоящего к прошлому. Это неверно в логическом понимании, но верно в реальном жизненном опыте, превращающем прошлое в настоящее. В этом поэзия и в этом человеческая жизнь. Если мы испытали подобную истину, значит, нам открылся истинный смысл времени. Время постоянно идет от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему. Это так. Но также верно и то, что время идет от будущего к настоящему и от настоящего к прошлому. Учитель дзен как-то сказал, пройти одну милю на восток значит пройти одну милю на запад. Это животворная свобода. Нам следует обрести именно такую совершенную свободу. Однако совершенной свободы не найти без определенных правил. Люди, особенно молодые, полагают, что свобода заключается в том, чтобы делать только то, что им хочется, и что в дзен правила не нужны. Но нам совершенно необходимо иметь определенные правила. Это не означает, однако, всегда быть под контролем. Пока у вас есть правила, у вас есть и возможность свободы. Пытаться обрести свободу без знания этих правил – пустое дело. Именно для обретения этой совершенной свободы мы и практикуем дзадзен.